Прогресс в тюремном деле. Мне предложили заведовать кафедрой в тюремной академии, сказал мыслитель. Где? Удивился Болтон. Неужели такая существует? А как же, сказал мыслитель. Что же ты думаешь, в обществе прогресс, и чтобы он не коснулся такой важной сферы его существования? Тут прогресс, пожалуй, более значительный, чем в твоей науке. Теперь надзиратель минимум со средним образованием. Коридорный обязательно с высшим. Начальник блока, кандидат наук, доцент. Начальник тюрьмы, доктор, профессор. И какие же факультеты в этой академии? Спросил Мазила. Всякие, сказал мыслитель. Им надо отдать должное. Они использовали новейшие достижения науки и поступили весьма радикально. Например, у них такие факультеты уж вовсю работают. Идеологический, строительный, кибернетический, физкультурный, медицинский, экзекуционный, психологический. Сейчас мы, пожалуй, на первом месте в мире по этому делу. В академии более 1000 иностранных слушателей. Прекрасно. Прекрасно, сказал Болтон. Образованные тюремщики. Приходит такой на работу наниматься где-нибудь во Франции и Америке. Какое образование? Ибанская тюремная академия. Замечательно. Берем с двойным окладом. Ценные специалисты нам нужны. А что ты иронизируешь, говорит мыслитель. Образование никогда никому не вредило. Кстати, они ведут большую научную работу. Читал в газетах, выбрали в академики А и Б, дали премию А, С и Д. Так это же сотрудники ИТА. Да, возможности просто у них большие. В частности, они установили, что нормы питания уголовников были несколько занижены, так что им питание будут улучшать, а нормы питания политических были несколько завышены, будут снижать. Премию как раз за эти исследования дали. Ну и будут сажать, да? И как, спросил Мазила, ты согласился? «А почему бы и нет?» — сказал мыслитель. «Народ там лучше, чем у нас, без комплексов, по крайней мере. Работа не бей лежачего. В течение года квартиру дают, оклад за заведование, за звание, присваивают сразу звание, за выслугу, всякие спецнадбавки, свои закрытые магазины, буфеты, уровень образования выше университетского. На идеологическом факультете, например, преподается в полном объеме социология, социальная психология, психоанализ, история религии, два языка, практика за границей. В конце концов, какое значение имеют названия? Это первоклассное учебное заведение и научный центр. Я думаю, что реальный прогресс Ибанска вообще пойдет по этим линиям. Это только начало. — сказал Болтун. — Пройдет немного времени, и превратится твоя ИТА в обычное ибанское учреждение закрытого типа и с привилегиями, то есть в сборище хапуг, карьеристов, лодырей, халтурщиков, лгунов, насильников. — А мне страшно от всего этого, — сказал неврастенник. Тюремное дело, поставленное на современную научную основу, — это перспектива. «Зачем все это нужно?» — говорит Мазила. «На уголовниках это все равно существенно не скажется, а политических не так уж много. Их можно давить и без науки». «Мало ли что можно», — сказал мыслитель. «Тюремщики тоже люди». «Им тоже можно», — сказал мыслитель. «Тюремщикам надо жить полноценной жизнью Им тоже нужен свой спектакль на уровне всех достижений современной цивилизации, а заключенный им нужен как основа и материал для их деятельности. Как генералу нужен солдат, воспитателю воспитуемый, шахтеру уголь, летчику самолет. Без заключенного и работы с ним все грандиозное тюремное дело и возвышающееся над ним дело отправления правосудия теряет смысл. «Кошмар», — говорит Мазила. «Как можно говорить такие вещи?» «А что тут особенного?» — сказал мыслитель. «Тут нет ни добра, ни зла, ни любви, ни ненависти. Тюремщик не имеет личностного отношения к заключенному. Это поле, объект и продукт его профессиональной деятельности, а не личность. Личностные отношения, возможно, только между взаимно независимыми индивидами». «Что это он так разговорился?» — сказал Мазила, когда мыслитель внезапно ушел. «Оправдывается», — сказал Болтун. «Себя уговаривает». «Как ты думаешь?» — спросил Мазила. «Он согласится?» «Конечно», — сказал Болтун. «Раз построена теория, согласно которой тюремная академия прогрессивнее университета, и в этом он, пожалуй, прав, если иметь в виду свободу преподавания, то не может же передовой мыслитель не последовать ей. Тем более это крайне выгодно во всех прочих отношениях». «А репутация?» — сказал Мазила. «Думаю, что самые рьяные его поклонницы будут приняты на работу в его академию», — сказал Болтун. «Ну, в этом-то как раз ничего особенного и нет», — сказал неврастенник. «А я разве говорю, что это нечто особенное?» — сказал Болтун. «Это обычность».